А ну-ка, улыбнитесь. Я сидела на красном бархатном канапе в офисе у Джей Си, держа в руке бумажную розу и позируя журнальному фотографу. Снимали всю нашу дюжину по очереди, и я была последней. Я пыталась спрятаться в дамской уборной, но это не сработало. Бетси углядела мои ноги под дверью кабинки. Я не хотела фотографироваться, потому что боялась разрыдаться. Я не знала, почему мне хочется разрыдаться, но понимала, что стоит кому-нибудь заговорить со мной или просто посмотреть на меня чересчур внимательно, и слезы сами хлынут у меня из глаз, а рыдания вырвутся из горла, и я не смогу успокоиться целую неделю. Я уже чувствовала, как слезы булькают и трепещут во мне, словно вода в неровно установленном и налитом до краев стакане. Это были последние съемки перед отправкой журнала в печать, равно как и перед нашим возвращением в Талсу, Билокси, Тинек, Кус-Бэй и прочие милые места, откуда мы прибыли. И нам предстояло сфотографироваться с предметами, представляющими собой символические обозначения того, чему каждая из нас решила посвятить свою жизнь. Бетси сфотографировалась с колосом пшеницы, чтобы показать, что она хочет стать женой фермера, а Хильда с лысым и безликим муляжом человеческой головы, чтобы показать, что она хочет делать шляпки, а Дарин взяла в руки шитое золотом сари, чтобы показать, что она хочет оказывать социальную помощь жителям Индии, чего она, как сама же сообщила мне, совершенно не хотела, а стремилась лишь сфотографироваться с этим сари в руках. Когда меня спросили о том, кем я хочу быть, я ответила, что не знаю. «Да бросьте, конечно же, вы это знаете», — сказал фотограф. «Она, — едко сказала Джей Си, — хочет стать всем на свете сразу». Тогда я заявила, что хочу стать поэтессой. И они принялись спорить о том, что мне в таком случае следует вручить. Джей Си предложила дать мне в руки сборник стихотворений, но фотограф сказал, что это будет слишком плоско. Необходимо что-нибудь, что могло бы означать источник вдохновения. И, наконец, Джей Си вынула бумажную розу на длинном стебле из своей впервые надетой сегодня шляпки. Фотограф засуетился со своей лампой-вспышкой. «Покажите-ка, какое счастье вам доставляет сочинение стихотворений!» На окошке в офисе стояли горшки с каучуковыми деревьями. Поверх них я поглядела на синее небо. Справа налево по нему медленно скользили легкие, но пушистые облака. Я принялась следить за самым большим из них, словно, когда оно исчезнет за горизонтом, мне повезет настолько, что я смогу исчезнуть вместе с ним. Мне казалось чрезвычайно важным держать губы плотно сжатыми. Но улыбнитесь же! В конце концов, мой рот начал медленно разъезжаться, как губы чревовещателя. «Да нет!» — запротестовал фотограф, внезапно проявив проницательность. Вы выглядите так, словно вот-вот расплачетесь.